Пьер Антони посмотрел на часы. 9:45. Салуццо еще сидит у него в кабинете. Не исключено, что дело с выкупом и к ночи не закончится. Нет, не бери, сержант, бумаги, а оставь все на моем столе. Да. И протокол допроса друга Корадо Гафури и телекс депутата парламента. Салуццо подтвердил, что так и сделает, и спросил, как идут дела. «Секретарь Шпаги отвез выкуп 15 минут назад», — ответил он. «С минуты на минуту ждем его возвращения. Всего наилучшего, Салуццо», — оборвал он сержанта, не дав ему спросить, проследила ли оперативная группа за ланчей. Глава 15. Все кончилось внезапно. Балайка вдруг вскочила и бросилась в коридор. Восклицания, вскрики, голос Анжелы, голосок Тео. Все стояли у порога, смеялись, плакали, спрашивали и не получали ответа, отвечали, не дожидаясь вопроса. Валенцано держал Тео на руках. Он был закутан в плед, в желтую и коричневую клетку. И вид у малыша был такой, будто он только что проснулся. Розовое личико, всклокоченные белокурые волосы, чуть капризный голос. Ему хочется спать, а все кричат. Бабушка взывала к потолку благодаря Всевышнего за чудо, отчего Пьер Антони испытал к ней чувство брезгливой жалости. «Вызови доктора Фассио», — сказал Шпага Анджеле, заливавшийся слезами. «Пусть немедленно приезжают». Он взял сына из рук Валенцано и передал Паоле. Потом сел рядом с ней на диван и стал гладить ножки сына, вылезавшие из-под пледа. Руссо говорил по телефону с Фао. Агент в штатском пытался привлечь внимание Шпаги, подсовывая ему записку, но тот всякий раз отгонял его, как назойливую муху. У входа на виллу гул раздраженных голосов ясно свидетельствовал об отчаянной борьбе полиции с корреспондентами и фотографами, которым удалось прорваться через заграждение перед воротами. Валенцано о чем-то спорил с Пьер Антони. Шпага поднялся с дивана, подошел к Валенцано и протянул ему обе руки сразу. «Спасибо вам, Валенцано. Вы спасли его, привезли целым и невредимым». «Я был лишь посредником», — смущенно ответил секретарь. «Давайте выпьем виски», — предложил Шпага, стараясь держаться как можно увереннее, хотя чувство растерянности не исчезало. Руссо, не отходя ни на миг от телефона, описывал примет фургончика, который надо разыскать любой ценой. Из прихожей больше не доносилось шума и криков. Атака корреспондентов была отбита. Паула протянула Тео мужу. «Пойду в кабинет и позвоню по другому телефону», — сказала она. «Доктор Валенцано, понимаю, что прошу вас об огромном одолжении», — обратился к секретарю майор Руссо. «Но нам нужно запротоколировать ваш рассказ в Центральном полицейском управлении. Тут важно не упустить ни малейшей подробности, и чем скорее мы сможем это сделать, тем лучше. Нельзя дать бандитам такое преимущество во времени». «Иду. Сейчас же иду с вами». От выпитого стакана виски у Валенцано на лице выступили красные пятна. «Я так перенервничал», — добавил он, — «что мне самому надо выговориться». Он погладил Тео по вихру, хлопнул по спине балайку, которая, вся извиваясь, проводила его до двери, и, открыв ее, тут же мгновенно отпрянул назад, ослепленный вспышками блицев, притаившихся в засаде фоторепортеров. Наконец он вместе с Руссо и Пьер Антони все-таки пробился к полицейской машине. Они промчались мимо парка с его побелевшими от тумана деревьями. В 10 утра даже Милан казался почти безлюдным провинциальным городом. «Так вы говорите, что приказы слышали хорошо?» — снова спросил Руссо, наклоняясь к Валенцано, сидевшему в кабинете с Пьер Антони. «Довольно отчетливо. Я уверен, что отдавали их из машины, ехавшей за мной следом.